Итак, сегодняшняя лекция пойдет уже, на сегодняшней лекции мы будем серьезно с вами обсуждать уже другие вопросы, связанные с влиянием планет на наш характер, на наше здоровье. В целом у меня есть семинар, который я читал в Омске, по-моему, в 98-м году или 99-м. Который включает в себя 16 лекций по влиянию планет на здоровье и характер человека. Эти лекции, я думаю, вы можете здесь приобрести. Сегодня мы просто ознакомимся вкратце с этим вопросом, для того, чтобы потом вам было легче понять темы будущих лекций. Три лекции, которые мы сейчас с вами прошли, все эти три лекции являются вводными. Сегодняшняя тема – это последняя вводная тема. Потом уже дальше все темы будут уже по отдельным семинарам, которые расписаны в ваших буклетиках. Итак, зачем обычному человеку, который живет обычной жизнью, знать о каких-то планетах, которые находятся на огромном расстоянии от нас? Да, по поводу этого вопроса у меня встречный вопрос. Если у вас заболела голова, какова причина этой боли? Кто может сказать причину? А? Атмосферное давление. Первый вариант. Следующий. Но не у всех же болит голова от изменения атмосферного давления. А? Но это правильно, это очень глубокая причина. Но какая сила заставляет болеть голову? А? Оказывается, плохой контакт с планетой Сатурн вызывает боль в голове. Эта планета давит на нашу голову, она вызывает боль. Представляете, планета оказывает давление на наш мозг. Это происходит на тонком плане. Мне очень легко понять это, потому что я могу нейтрализовать это действие и посмотреть, как происходит. Если поставить правильно камень, который связан с деятельностью Сатурна, на один из пальцев, то в результате этого через 5 секунд головная боль может пройти. Не надо ждать очень долго. То есть все процессы в организме очень быстро могут восстанавливаться. Не всякая головная боль, конечно, пройдет через 5 секунд, но часто бывает именно так. То есть планеты настолько сильно влияют на нас, что нам кажется, что этого влияния нет. Кажется, что она болит сама по себе, голова. Но это не так. Ничего не бывает само по себе. Так как планеты обладают огромной силой, поэтому зачастую человек не может справиться с собой в каких-то ситуациях жизни. Он чувствует, что его куда-то несет судьба, и он не может с этим ничего сделать. Кроме того, судьба создает ему определенные условия жизни. Он не может выйти замуж, или не может жениться, не может найти себе работу. Эти условия означают тоже влияние планет. Все эти влияния планет связаны с нашими прошлыми плохими поступками. Однако же, зачем нужно тогда знание об этом влиянии планет? Оно нужно потому, что человек может, зная характер планеты и характер трудностей, которые она может принести, человек может совершить определенный тип действий, которые нейтрализуют это плохое влияние, и он сможет хотя бы временно добиться своего результата или совсем нейтрализовать полностью плохое влияние планеты, отработать свою плохую карму. То есть знание о влиянии планет нужно, потому что мы должны знать могущество влияния на нас, нашей судьбы. Если мы не понимаем причину и следствие того, что происходит с нами, мы не сможем жить нормально. Вот сейчас мы начнем обсуждать эти влияния планет на нашу психику, здоровье, на нашу жизнь. И вы увидите, как плохой поступок через плохую связь с планетой осуществляет свою злую роль в нашей жизни. Или добрую, если это хороший поступок. Сразу хочу напомнить, что если человек действует бескорыстно, используя знания, как правильно поступать, то в этом случае он всегда совершает только хорошие поступки. Если человек действует корыстно, даже используя знания, как надо правильно поступать, он в этом случае всегда совершает только плохие поступки. Поэтому счастье находится только в сфере бескорыстной деятельности, но понять это очень сложно. Кажется, что если я буду действовать бескорыстно, то я останусь без штанов. Это, кажется, большинству людей так действует на нас определенная сила, но мы об этом еще будем говорить. Итак, начнем с солнца. Солнце – это планета, обладающая огненной силой. Огненная сила, которая исходит из Солнца, можно разделить ее на три составляющих, можно на две, в зависимости от того, что мы будем разбирать. Сегодня мы разделим ее на три составляющих. Первое – это обычный солнечный свет, который называется волновыми квантами солнечного света. И этот солнечный свет, он вызывает у нас только одну головную боль. Он как бы, не, это в переносном смысле я сказал, он вызывает у нас как бы раздражение, все какие-то проблемы, нам очень жарко от него становится, тяжело. То есть мы чувствуем какие-то проблемы, однако же он дает тепло всей Земле, дает возможность нам жить. Без него, без этой составляющей солнечного света не было бы жизни, но иногда его бывает слишком много, иногда слишком мало, и здесь возникают какие-то проблемы. Однако же существует другой тип солнечного света, который называется тонким огнем или теджесом. Этот тип солнечного света, независимо от высоты стояния Солнца над горизонтом, всегда вызывает одни и те же процессы в нашем организме. Все зависит не от широты местности, а зависит от того, где находится Солнце в данный момент времени. Допустим, на Северном полюсе Солнце поднимается практически минимально. Оно колеблется по отношению к Земле всего на несколько градусов. Однако же, поднявшись на эти несколько градусов, оно дает достаточно много солнечной, тонкой солнечной энергии, чтобы у людей переваривалась пища точно так же, как это происходит на экваторе. Понимаете, о чем я говорю? То есть тонкая солнечная энергия воздействует всегда на наш организм одинаково, независимо от угла стояния Солнца. Больше того, у тех людей, которые живут на юге, внешняя солнечная энергия часто мешает перевариванию пищи, потому что она может взять на себя внутреннее тепло организма. И поэтому на юге, допустим, надо знать точно, вот надо точно выполнять вот эти правила режима питания. Здесь, допустим, мы можем поесть немножко не то, не вовремя, и как-то более-менее все переварится, но там сразу будет понос. В Индии, если вот вы поедете, если вы не вовремя что-то съедите, чуть позже, чем положено, у вас будет сразу расстройство кишечника. Потому что очень много солнечной энергии берется наружу для охраны нашего тела. Итак, существует тонкая солнечная энергия. Ее деятельность зависит от того, сколько времени сейчас. То есть эта деятельность Солнца связана с временем. Допустим, ранние утренние часы, до 6 утра. До 6 утра мы находимся под влиянием, преимуществом влиянием Луны. И солнечная энергия, теджеса у нас очень мало. Поэтому в это время человек не должен заниматься никакой активной деятельностью. Или, по крайней мере, он не должен надеяться, что из этого получится что-то хорошее. Например, он не должен заниматься бегом для здоровья в это время, потому что это рано. Как только Солнце пересекает горизонт, то это время, когда надо начинать действовать активнее. И самая активная деятельность должна быть с 9 до 12 дня, с 9 до 3 часов дня. Но об этом теме, как действует Солнце в разное время, у нас будет целая лекция, поэтому я вам просто привожу пример. Если человек живет в соответствии с этим знанием, у него пища переваривается сама, просто под влиянием солнечного света, энергии для работы он получает тоже само собой, ему не надо напрягаться. Такой человек просто живет в состоянии счастья, потому что у него в жизни все происходит само собой. Он просто подчиняется движению Солнца и все. Тот человек, который кушает тогда, никогда, когда не положено, спит, когда не положено, ложится, встает, когда не положено, и все делает, все наоборот, в этом случае он будет страдать, потому что он будет действовать против солнечной силы, наоборот. В этом случае он будет, несомненно, больным человеком, потому что он не сможет противостоять этой силе. И то, о чем я сегодня бы больше всего хотел поговорить, существует еще третий аспект деятельности Солнца, который называется радость. Солнце дает радость. Тонкая солнечная энергия, теджес, это одно, но есть еще сила, которая вызывает радость у всех живых существ. Когда солнце встает, рано утром птицы начинают петь. Птицы чувствуют радость от солнца. Это психический аспект влияния солнца на наше сознание. Оказывается, что все эти три солнечных силы, они как бы подчинены вот этому психическому аспекту, он является главным. И поэтому Солнце является учителем. Эта планета Солнца, она учит нас жизни. И веды говорят, что если человек выполняет свои обязанности в семье, в обществе и перед Богом, в этом случае Солнце дает ему максимальную силу для жизни. Какую же силу дает Солнце? Солнце дает возможность в семейных отношениях следовать принципам, которые принесут счастье. То есть Солнце дает силы правильно поступать в отношениях с близкими людьми. Дальше. Солнце дает силы правильно поступать по отношению к окружающим людям. И Солнце дает силы быть здоровым. Все эти силы человек получает от Солнца только в том случае, если он выполняет свои обязанности. Еще здесь надо сказать перед собой, перед своим здоровьем, перед обществом, перед семьей и перед Богом. Если человек выполняет свои обязанности перед Богом, то он получает силы, дающие ему возможность очистить свое сознание от всех грехов. Таким образом, человек получает четыре вида радости от Солнца. Радость здорового тела, радость семейных отношений, радость отношений в обществе хороших и радость отношений с Богом. Человек, который понимает все эти вещи, он способен быть счастливым во всех отношениях. Человек же, который не выполняет режим дня, он входит в конфликт с Солнцем, который связан с деятельностью внутри нашего организма, с деятельностью Солнца внутри нашего организма. Если он не выполняет режим дня, не вовремя кушает, не вовремя спать ложится, не вовремя работает, не вовремя встает. Все, в результате он лишается иммунитета, что дает Солнце, он лишается хорошего пищеварения, что дает Солнце, он лишается хорошей борьбы с инфекциями и заболеваниями, что дает Солнце, оно дает возможность бороться с инфекцией, оно дает возможность протекать воспалительным процессом в организме правильно и завершенно. В результате человек приобретает хронические заболевания, в результате человек приобретает болезни костной системы, болезни сосудистой системы. Это все связано с неправильной деятельностью Солнца в нашем организме. Если у вас есть одна из этих болезней, значит вы не уважаете Солнце в этом аспекте. В его аспекте движения, в его аспекте соблюдения режима дня. Я уверен, что у многих из вас есть такие проблемы. И это значит, что нет правильного понимания отношения к тому, как надо правильно распределить свое время в жизни. Дальше, следующий момент. Если мы не выполняем свои обязанности перед близкими людьми, то в этом случае мы получаем следующий момент перед близкими людьми и перед обществом. Мы получаем плохие качества характера, которые мешают нам быть счастливыми в обществе. Эти качества характера таковы. Безответственность. Дальше. Отсутствие уважения, естественного уважения. То есть нас не уважают. Люди просто не уважают. Иногда человек поступает очень хорошо, но его все равно не уважают. Почему? Потому что он действовал в угоду себе в своей прошлой жизни или в этой жизни, а не в угоду окружающих людей. Он не выполнял свои обязанности. Выполнение своих обязанностей не означает действовать для себя. Это означает делать что-то для других. Если человек не выполняет свои обязанности в семье, то его в семье не уважают. Он не является уважаемым человеком, к нему относятся без уважения. Если человек не выполняет свои обязанности в обществе, его в обществе не уважают. Без уважения невозможно добиться успеха. Успех зависит от того, насколько человека уважает. Поэтому человек должен изо всех сил пытаться выполнять свои обязанности. Что является моей обязанностью, тогда вопрос. Если ты муж, то у тебя есть обязанности мужа, надо их знать. Если ты не знаешь, как ты их будешь выполнять? Например, обязанностью мужа является организовать дома духовный прогресс. Если человек не занимается этим, не дает возможность своим близким людям заниматься духовным прогрессом, он не выполняет свои обязанности мужа. И в результате солнце враждебно настроится к нему. Солнце является учителем, и оно учит очень сурово. Человек не выполняет эту обязанность, в результате у него появляются проблемы. Обязанностью мужа является выполнять свой долг перед женой, приносить ей там зарплату и так далее. Если этот человек этого не делает, он тоже лишается хорошего воздействия солнца на него и так далее. То есть обязанности мужа, есть обязанности в обществе, обязанности лидера, связанные с деятельностью солнца. Если человек отвечает за кого-то в жизни, за какого-то человека другого, но не выполняет эти обязанности правильно, он не знает, как их правильно выполнять, незнание не освобождает от ответственности. В результате он будет неуважаемым человеком в обществе, его не будут уважать. Он может быть лидером, руководителем, но уважения у него не будет, и счастья у него в этой деятельности тоже не будет. Если вас не уважают в ваших деятельности, на вашей должности, значит, вы не выполняете свои обязанности. Солнце не дает силы быть уважаемым человеком. Попробуйте сами стать уважаемым человеком, если солнце не дает такой силы. Если у меня нет силы, я даже не смогу сдвинуть ногой. Без силы ничего нельзя сделать, тем более стать уважаемым человеком. Для этого нужен определенный тип силы, который должен человек просто иметь, и все. А он идет от солнца. Если человек не выполняет свои обязанности перед Богом, то он теряет ответственность за свою жизнь. В результате этого он не понимает, что ему надо делать в первую очередь, что во вторую. В результате он занимается глупостями, а в конце жизни раскаивается за бесцельно прожитые годы. Таким образом, человек должен понять, в чем заключаются его обязанности перед Богом. Потому что Бог тоже имеет свои обязанности перед нами, и Он их всегда выполняет. Мы не понимаем этого, мы думаем, что все само происходит. Само светит солнце, дает нам возможность иметь тепло. Вода из крана тоже сама бежит. Все происходит само собой. Воздух само собой, мы дышим им само собой. Пища само собой у нас имеется. Оказывается, это все... Чтобы это все происходило, нужен какой-то менеджмент высших сил. Это все под влиянием божественной природы происходит. И мы должны быть ответственными, чтобы быть благодарными за все то, что происходит с нами. Но у нас нет никакой благодарности. Мы можем быть только неблагодарными чаще всего. Я не говорю про всех, я про себя говорю прежде всего. Итак, солнце – это сила, которая... означает прежде всего мужскую природу. Солнце означает мужской принцип. Например, мужская красота – это красота радости. Если человек способен выполнять свои обязанности в жизни, он имеет мужскую красоту. Женщина, имеющая сильное солнце в своем гороскопе, ей обеспечен хороший муж. Если она, это означает, что она всегда и везде выполняет свои обязанности. В ее гороскопе солнце означает хороший муж, а в мужском гороскопе солнце означает самого мужчину. Понимаете? У женщины тоже может быть слабое солнце, и значит, она может быть хорошим человеком в принципе, но мужа хорошего она не получит в этом случае. Она может быть блестящим руководителем, она может совсем сама справляться, но защиты в жизни она не получит. А веды говорят, что если женщина не защищена, она никогда психически не будет чувствовать себя удовлетворенной. Она должна иметь мужа, который... должен быть ответственным человеком. В этом случае она будет чувствовать себя спокойно, и она будет умиротворена. Но если у ней муж не выполняет свои обязанности, умиротворения не будет никогда. Таким образом, женщина сама по себе, она может считать, что она герой, как бы, на коне. Но умиротворения не будет, будет беспокойство постоянно в голове. Почему беспокойство у женщины в голове? Потому что солнце слабое. Нет защиты. Муж должен быть, а это значит, надо выполнять свои обязанности. Если женщина выполняет свои обязанности, даже если у нее очень слабый муж с очень слабым солнцем, которого никто не уважает, через пару лет он станет очень уважаемым человеком. Она может достигнуть этого, просто выполняя свои обязанности в семье. Все. Ее сила солнца усиливается, ему некуда деваться, придется стать уважаемым человеком. Потому что он должен выполнить ее судьбу по отношению к солнцу. Ему деваться некуда. Когда жена, допустим, уезжает в командировку, он будет неуважаемым человеком в это время. Когда она приезжает, он опять должен стать уважаемым человеком. Так действует карма жены на его состояние сознания. Так что все в наших руках. Мужчина ты или женщина, то солнце влияет для всех одинаково, дает всем одинаковое счастье. Если, конечно, мы его заслужили. Солнце также называют глазом Господа. Это означает, что человек должен как бы воспринимать солнце как милость, как высшую милость. Поэтому существует такая гимнастика, допустим, в ведах, которая называется Сурья Намаскар, приветствие солнцу. Человек делает упражнения, но не просто. Есть два вида упражнений. Можно просто махать руками, раз, два, три, четыре, и ни о чем не думать при этом. Второй вид упражнений – это гимнастика одновременно тела, ума и разума. Это высший тип гимнастики. Человек что делает? Он в солнце восходит, он смотрит на солнце, и он делает упражнения. Одновременно он желает всем счастья и преподносит свои поклоны солнцу. Когда он желает всем счастья, он таким образом тренирует свой ум, настраивает правильно свой ум. А когда он подносит поклоны солнцу, он очищает свой разум. Таким образом происходит сразу три типа гимнастики. Человек, делая одни и те же упражнения, но таким образом настраивавшись, он может вылечить практически все заболевания. И на это уходит всего 10-15 минут в день. Представляете, какая колоссальная разница между тем, чем мы занимаемся с вами. Надо все делать с позиции разума, и тогда будет хороший результат. Почему? Потому что, настроившись правильно на солнце, он таким образом обеспечивает себе успех всего дня. Потому что солнце означает успех. Сила солнца дает успех. Неправильное отношение к солнцу дает неудачу. Ощущение радости никогда не бывает без успеха. Неудача не вызывает радость. Понимаете? Итак, если человек действует правильно, если он знает, как действовать правильно и пытается это делать постепенно, солнце взаимодействует с ним хорошо, и в результате он получает способность быть радостным. Примерно 12 тысяч лет назад Господь приходил под именем Рама. Он дал под таким именем силу солнца, людям понимание, что такое солнечная сила или сила ответственности. То есть он показывал всем, как выполнять свои обязанности в обществе, в семье, по отношению к себе, к своим близким людям. Когда люди повторяют это имя Бога, Рама, они достигают правильного отношения к солнечной энергии, и также они получают радость, они получают силу радости. Само по себе слово «радость», «ра» означает «солнце», «дасть», «давать». «Ра» — это солнце на многих языках, переводится как «солнце». Таким образом, солнце и радость — это понятия очень тождественные. Поэтому мы не должны, как наши врачи говорят, относиться к солнцу как к какой-то враждебной силе. Бойтесь солнца. Само понятие «бойтесь солнца» — оно уничтожает счастье. Если вы боитесь солнца, значит, тогда счастья не будет. Потому что мы боимся радости. Как можно радоваться и бояться радости? Подумайте. Это невозможно. Итак, величие, ответственность, способность принимать решения, серьезность, слава, способность быть успешным, уважение в обществе, высокое положение, покровительство, быть в милости у начальства, возможности в обществе, почтение, великодушие, щедрость – все это качество характера, которое дает солнце, взаимодействие правильно с человеком. Низкое положение в обществе, излишняя гордость, амбиции, неуважение окружающих людей, эгоизм, высокомерие, надменность, недостойное поведение, эгоцентричность – это признаки плохого положения солнца в гороскопе. Если человек имеет с рождения хорошее солнце и в прошлой жизни выполнял все свои обязанности, то солнце дает ему определенную внешность. Такой человек будет выглядеть крупного телосложения, не обязательно высоким, но крупного телосложения. У него очень большое круглое лицо, угловатая широкая фигура, высокий лоб, смуглый цвет кожи, темные волосы, сильная костная система, обычно темные глаза, обычно темные большие глаза. Если мы возьмем наше правительство и поставим их в ряд, то мы увидим у всех широкие лица. Вот любое правительство возьмите в любой стране, поставьте вот всех людей, эти, они будут такими коренастыми, крепкими. Вот, у них будут широкие лица у всех, такой прямой взгляд, большой лоб, такое ощущение власти, могущества. Это значит, что в прошлых жизнях эти люди совершали, выполняли хорошо свои обязанности. Просто так стать руководителем невозможно. Для этого нужно иметь хорошее положение Солнца в своем гороскопе. Однако же, став руководителем, человек должен еще и подтвердить то, что возлагает на него Солнце. Он должен, если и это большая ответственность, еще не означает счастье. Веды говорят, что если руководитель выполняет свой долг перед людьми, то он в следующей жизни достигает столько счастья, сколько он сделал счастья всем окружающим людям. Допустим, он президент страны. Если в этой жизни он жил не для себя, не с купцом жил, а жил для людей, то в следующей жизни он достигает столько счастья, сколько счастья он принес окружающим людям. Разве наше правительство знает об этом? Если бы оно знало, оно бы не вело себя так плохо, или я не говорю, что все правители плохо себя ведут, но не было бы проблем с тем, чтобы понять, как надо правильно себя вести. Вот. Если же правитель не выполняет свои обязанности перед обществом, он получит в следующей жизни столько страданий, сколько он сделал окружающим его, подопечным его людям. Представляете, какая ужасная участь может ждать человека, который имеет хороший пост. Представляете, какая серьезная участь. Так говорят веды, закон кармы об этом говорит. Поэтому не надо преждевременно стремиться к положению. Некоторые хотят портфеля, они добиваются положения в обществе, искусственно добившись его, они фактически вырывают себе огромную яму, потом в которую они попадают в следующей жизни. Это же ужасно. Понимаете? Получить положение и не справиться с ним. Очень опасная ситуация. Медицина, финансовые службы, правительство – все это связано с деятельностью Солнца. Давайте будем говорить о Луне. Если Солнце дает нам силу радости, то Луна дает силу умиротворения. Человек, который плохо относится к своему отцу, теряет способность иметь радость в жизни или будет иметь много страданий или несчастья. Человек же, который плохо относится к своей матери, теряет способность быть спокойным или умиротворенным. Под отцом можно понимать духовного учителя старших мужчин, в целом старших мужчин, а также правительство. Человек, который относится плохо к правительству, отцу, старшим мужчинам, он теряет хороший контакт с Солнцем, и в результате он не будет радостным. Мы можем это видеть на практике сплошь и рядом. Человек потерял отношения хорошие со своим руководителем на производстве, радость покинула его. Он ходит и постоянно боится чего-то. Он становится неуважаемым человеком сразу. Его сразу, на него все показывают пальцем, говорят, ну иди отсюда. И так далее. То есть с ним обращаются уже несерьезно. Потому что он потерял уважение у правительства. Он думает, все из-за этого, там, того, который там, Василия Петровича, который сидит там наверху, это он мне испортил всю жизнь. Он так думает. Это Василий Петрович может быть пьяницей, там еще кем-то, неизвестно, кем он является. Это руководитель. Но, тем не менее, если ты подчиненный, ты должен его уважать хотя бы за то, что он руководитель. Если ты его не уважаешь, ты потеряешь уважение сам, потому что за этим заведует кто? Солнце. Солнце будет отвечать за свое, и оно сделает тебе проблемы. Ты будешь неуважаемым человеком, хотя как тебе будет казаться, что это несправедливо. Точно так же отец может быть кем угодно. Он может быть пьяницей, там, наркоманом, развратником, но ты должен уважать своего отца за то, что он дал тебе жизнь. Если этого уважения нет, радости в жизни тоже не будет сильно большой. Как только человек начинает уважать своего отца, радость приходит. Точно так же мать. Если человек уважает свою мать, какой бы она ни была, он получает умиротворение. Умиротворение идет от планеты Луна. Планета Луна дает человеку ощущение покоя, умиротворения в жизни. Хорошую жену человек может получить, которая несет покой в семью, только в результате хорошего отношения, правильного отношения к женщинам. Ненависть к женщинам, плохое отношение к матери, невыполнение перед ними своих обязанностей в прошлой и этой жизни приводит к тому, что человек получает очень раздражительную женщину, которая постоянно его третирует. Он заходит домой, она говорит: здесь не вставай, здесь не вставай, здесь не вставай. Ты что делаешь? Ты мне надоел, иди туда, иди сюда. Сам готовь, сам стирай, сам то, сам все, отстань от меня. Вот, это означает плохая луна в гороскопе. Умиротворения, счастья не будет. Она ему говорит: почему ты постоянно беспокоишь меня? Я хочу покоя. Но кто должен давать покой в семью? Женщина, она, через нее идет сила покоя, через женщину. То же самое, мужчина говорит, приходит домой и говорит: где радость? Почему нет радости? Почему ты не смеешься? Почему такая грустная? Ты спокойная, но ты грустная, ты должна радоваться мне. Радость-то идет от мужчины. Он просит от нее то, чего у нее нет. Он говорит: почему ты не мужчина рядом со мной? Человек так сильно хочет, чтобы рядом с ним мужчина был, ему надо в Америку ехать. Там это уже, этого уже достигли. Этих возможностей. Нас пока не додумали. Итак, женщина несет умиротворение всем. Женская красота означает умиротворение. Способность женщины быть красивой означает умиротворение. Связь хорошая с Луной дает женщине красоту. Красивое лицо, красивый голос, красивая походка, красивые слова – это все связано с деятельностью Луны. Женщина, которая имеет сильную Луну, она делает свой дом очень умиротворенным местом. Мужчина приходит домой, отдыхает, он чувствует себя счастливым. Есть явный признак, когда мужчина получает хорошую жену. Знаете какой? После женитьбы он немножко что делает? Поправляется. Оказывается, это означает хорошая жена. Итак, оказывается, сила Солнца, я не имел в виду, что он становится как колобок. Имел в виду, что он немножко поправляет. Если он становится как колобок, значит, женская природа очень сильно пересиливает мужскую. Надо что-то делать с этим, иначе будут проблемы. Надо увеличивать ответственность. Итак, сила Луны дает человеку оджас. Оджас – это сила, которая дает, увеличивает синтез веществ в организме и скопление, накопление психической энергии. Оказывается, что когда наступают трудности жизни, и человеку нужна психическая и физическая энергия, допустим, тяжелая болезнь может по карме прийти, или тяжелые события, этот оджас выбрасывается, и он тратится. И оказывается, если человек действительно желает всем мира, что значит желать всем мира? Это значит иметь хороший контакт с Луной. Желать всем радости – это значит иметь хороший контакт с Солнцем. Если человек желает всем мира, он никого не хочет беспокоить. Он старается всем людям дать возможность раскрыть свои внутренние способности. Он старается помочь всем жизни согласно их природе, понять, как им надо правильно действовать и помочь им. В этом случае у него накапливается психическая и физическая энергия в организме. И в результате он своими силами может справиться практически с любой болезнью. Часто люди, чтобы лечить какую-то тяжелую болезнь, они начинают метаться, они начинают искать самое дорогое лекарство. Это все хорошо, но если нет мира внутри, ты никогда не вылечишь болезнь. Первое, что человек должен сделать при тяжелой болезни, при тяжелой судьбе, он должен начать желать всем мира и покоя. И, кстати, этого он должен достигнуть состояния умиротворения. Как только он его достигает, первый признак такого достижения – у него улучшается сон. Второй признак – он начинает немножко набирать вес, он не худеет. Это означает, что он победит свою болезнь. Все. Допустим, злокачественные опухоли. Когда человек знает, что он спит хорошо и не худеет, значит, он победит. Врач спрашивает: ты худеешь? Если врач может лечить злокачественные опухоли, он первый спрашивает: ты худеешь или нет? Тот говорит: нет. Ты спишь хорошо? Да. Я могу тебя вылечить. Это значит, что человек не беспокоит никого вокруг себя. Он желает людям мира. И поэтому отжас, психическая эта энергия накапливается хорошо в его организме. Это значит, что организм может справиться с болезнью, у него есть силы. Если все не так, он плохо спит и худеет, значит, ему надо сказать: голубчик, сначала желай всем добра, мира, относись хорошо к своей жене, к своим дочерям, к своей матери, к женщинам в целом, а потом уже мы с тобой будем разговаривать о лечении. Иначе никакого лечения быть не может. Понимаете, идея или нет? Это очень важно знать. Она дает способность женским гормональным функциям функционировать хорошо, и Луна дает женщине ощущение счастья. Естественно, что от этого счастье у мужчины тоже увеличивается. Способность любить, способность правильных гармоничных взаимоотношений в семье. Это дает сила Луны. Таким образом, эта способность идет от женской природы. Женщина может удержать семью или развалить ее в зависимости от своего настроя. Как определить неправильный настрой или правильный настрой женщины? Если женщина в семье думает: я бы могла себе лучше мужика найти, этот не самый лучший вариант. Она как так не говорит, она никогда этому никому не скажет, но она так думает. Это значит, что она дает возможность своему мужу изменять, гулять от нее. Она дает психическую возможность. Ее сила Луны не держит его рядом с ней. Она не будет хватать иметь достаточно обаяния. А он будет от нее уходить. А муж будет покидать ее. Он или углубится в работу, или будет в командировке ездить, или еще что-то. Она не будет иметь возможность его удерживать рядом с собой. Таким образом, она может потерять своего мужа, благодаря просто одной этой мысли. Если он как бы хуже, чем могло быть, все, этого достаточно. Если женщина думает, что это самый лучший вариант для меня в жизни, лучше быть не может, это значит, муж никуда не денется. Все. Он не может не изменить, у него нет силы сделать что-то плохое в семье. Почему? Потому что это такая мысль, она отбивает у мужчины всякую идею искать счастье где-то на стороне. Он естественным образом будет счастлив внутри семьи. Он будет хотеть быть счастливым рядом с женой. Вы можете не верить в это, но я вам говорю, что это бывает. Так бывает. Надо правильным сознанием относиться к своему мужу. Точно так же мужчина, который выполняет всегда свои обязанности перед своей женой, очень ответственно относится к жизни, она никогда ему не изменит, она будет всегда ему верна. Итак, наши ученые изучают, сейчас некоторые ученые изучают астрологию. И вся западная астрология основана на движении Солнца. Вы говорите: я рыба, я рак, там, я скорпион, я то, я сё. Это все связано с датой рождения, правда ведь? Так? Это означает связь только с Солнцем. Это означает то, что мы обсуждали до этого. Ваши качества характера, вот эти рыба, рак, они связаны вот с этой деятельностью Солнца. И все. Но если вы хотите узнать, какие взаимоотношения будут в семье, как вы понимать друг друга будете с мужем, как вы сможете вынашивать своих детей, как вы сможете спать крепко или не крепко, как вы сможете иметь гормональные функции для женщин, какие в организме, это уже, извините меня, надо смотреть положение в вашем гороскопе Луны. А наша современная вот эта западная астрология, она об этом вообще популярна, знание это не дает. Там есть это знание, но она не дает популярно его. Но это же обман. Допустим, вам говорят, там сегодня дают семейный гороскоп. Допустим, сегодня таким-то, таким-то людям будет удача в семейных отношениях. Но Солнце не показывает на это показывает Луна. Поэтому надо рассматривать лунный гороскоп, а не солнечный. Там тоже есть свои знаки зодиака в лунном гороскопе. А есть еще другие планеты, в которых тоже есть свои знаки зодиака. И все это надо рассматривать в комплексе. Таким образом, астрология не такая плохая наука, как дешево, не такая простая наука, как дешево нам ее преподносит. Не покупайтесь на эти дешевые сводки астрологические. Понимаете? Что-то, какая-то доля правды в этом есть, но очень минимальная. Итак, быстрота мышления, способность запоминать автоматическую, иметь автоматическую память, способность выглядеть умиротворенным. Все это связано здесь с Луной. Солнце максимальную свою силу кармы несет в воскресенье. воскресенье, солнечный день, Sunday, по-английски звучит, Sunday, солнечный день, воскресенье, а понедельник связан с Луной. Monday, Monday, звучит по-английски, Moon, Monday, Moon это Луна, то есть в английском как-то это поняли, у нас нет. Итак, Луна связана с деятельностью энергии воды в организме, энергии воды в организме, и Солнце связано с энергией огня в организме. Проницательность, красота, хорошая память, мягкая речь, мягкий характер, спокойствие, деликатность, удовлетворенность, богатое воображение, покладистость, любовь к дому, любовь к родственникам и детям, музыкальность, грациозность, уступчивость, добросовестность и любовь к природе – все это возникает в результате хорошей связи с Луной, и это возможно только если человек уважает женскую природу в целом – мать, дочь, сестру и так далее. И если он выполняет свои обязанности перед женщинами. В противном случае это, что-то из этого будет не хватать жизни. Негативное отношение к людям, сильная напряженность, склонность изменять, непостоянство, непривлекательность, неумиротворенность – все это связано с плохой Луной в гороскопе. Особенно это бьет по женщинам, когда у них очень непривлекательный вид, когда они плохо спят, постоянно нервничают, раздраженными ходят, постоянно всем недовольны. Они могут найти общий язык. Это значит, что их женская природа не работает, и женское счастье им трудно очень получить в жизни. Они должны, значит, хорошо относиться к своей матери и хорошо выполнять свои женские обязанности перед мужем. В этом случае сила Луны в гороскопе возрастает. Нет ничего фатального в гороскопе человека. Мы можем полностью изменить плохое влияние. Вот если, допустим, раздражительность человек имеет, он должен знать, что женщина имеет раздражительность, плохо выполняет свои обязанности перед мужем, плохо относится к матери. Вот вам и все, зачем нужно знание астрологии. Вы находите симптомы плохого действия Луны на ваше сознание, плохой сон, очень беспокойный сон. Значит, то же самое, плохое действие Луны. Напряженность, постоянное неумение отдыхать, плохое действие Луны. Напряженность нервной системы, имеется в виду напряженность умственная, не физическая, умственная. Не может расслабиться в уме человек. Оказывается, если человек имеет плохую Луну, то у него определенные качества, определенные привычки возникают. Плохое Солнце в гороскопе – тоже определенные вредные привычки. Если человек имеет плохое Солнце в гороскопе, он хлещет кофе и чай постоянно. Если у него плохая Луна в гороскопе, то он будет курить. Курение означает снять из себя напряжение. Понятно? А кофе употребляет человек, потому что ему, наоборот, тонуса не хватает. Он чувствует слабость, значит, с солнцем плохая связь. Вовремя не встает с постели, все, уже с солнцем плохая связь. Рано утром не встал, все, слабость на весь день. Придется пить кофе, а это вызывает болезни. Когда у человека белая кожа, приятный бледный цвет лица, светлые волосы, круглое нежное лицо, утонченность манер и лица, очаровательные вытянутые глаза, выразительные магнетические, серовато-зеленого цвета, когда он немножко припухлый во внешности, когда его походка очень плавная, грациозная, сладкая речь, тонковатые манеры означают сильная Луна в гороскопе. Что касается болезней, то как я уже сказал, болезни гормональных органов, нервной системы, болезни, связанные с водным обменом в организме, например, лимфоболезни, связанные с лимфой, все гормональные болезни, связанные с деятельностью Луны. Вы не устали? Нет. Юпитер. Эта планета очень важна в нашей жизни. Западная астрология мало об этом говорит, но оказывается, на санскрите Юпитер означает, звучит как гуру. Гуру означает духовный учитель или наставник. Оказывается, что Юпитер – это планета, которая дает человеку силу разума. Если Солнце и Луна влияют только на ум, Солнце дает уму деятельность, силу деятельности, дает активность уму, а Луна охлаждает ум, дает ему спокойствие, то Юпитер влияет на разум. Разум стоит выше ума. Тогда думайте, какая планета в нашей жизни важнее. В нашем ощущении счастья, возможность иметь счастливую судьбу. Юпитер более важен, даже чем важным является планета, чем Солнце и Луна. Оказывается, что человек, который способен слушать людей, слушать их добрые советы, это означает, он усиливает Юпитер, силу Юпитера в своем гороскопе. В результате удача сопутствует ему. Удача связана с деятельностью Юпитера. Если человек неудачник, у него постоянно все рушится, это значит, что он не хочет слушать советов. Если человек слушает советы добрые, даже если эти советы не помогут ему в этом событии конкретном, но они усилят связь с Юпитером, и тогда удача придет. Возможность избежать несчастных случаев, возможность прожить жизнь, добиться цели в жизни, это связано с деятельностью Юпитера. Самое высшее проявление деятельности Юпитера в гороскопе человека – это возможность обрести наставника, настоящего человека, наставника, который проведет тебя по жизни и даст тебе духовное знание, высшее знание, которое приведет тебя к счастью. Это очень большое достижение в плане взаимоотношений с Юпитером. Юпитер дает покровительство таким людям. Способность быть разумным означает способность слушать. Человек, который не может слушать чужое мнение, означает, что его разум закрыт. Закрытость разума и неразумность – это одно и то же. Потому что разумность означает способность взаимодействовать своим разумом с окружающим миром. Закрытый разум, он замкнут, он не способен понять истину. Открытый разум способен понять истину. Человек, который способен слушать чужое мнение – он не обязательно доверяет этому мнению, он способен слушать. Он потом будет проверять, изучать, но он способен слушать, он не замыкается сразу. Некоторые люди, я еще не успел раскрыть рта, ушли с лекции. Наверное, я говорю не так, как надо. Но есть вероятность, что они просто не хотели слушать. Есть такая небольшая вероятность. Но, скорее всего, я просто недостоин их присутствия. Итак, мы должны понять эту идею. Она заключается в том, что мы должны научиться слушать друг друга. Иначе нет никаких шансов иметь удачную жизнь. Оказывается, что когда человек повторяет молитву и внимательно слушает ее, он усиливает связь с Юпитером. В результате он получит правильное понимание своего предназначения в жизни. Потому что Юпитер дает это понимание. Человек, повторяя молитву, он увеличивает силу духовной энергии в своем сознании. И что такое разум? Разум – это сила, которая ищет счастье. Есть люди, у которых разум настолько слабый, что он зацикливается на одном понимании счастья, невозможно сдвинуть с места. Такому человеку говоришь, ну ты же неправильно поступаешь, у тебя будут проблемы. Он говорит, ну и что, пускай будут, нет проблем. Это значит, что у него очень слабый разум, потому что он не способен слышать совета. Таким образом, надо усилить свой разум. И есть еще другое, что мы должны сделать, это очистить свой разум. Очистить разум означает, очищение разума означает искать, какое счастье лучше. Постоянно искать более возвышенное и сильное счастье. Человек не должен зацикливаться на том, что он имеет. Он должен искать более возвышенное счастье и стремиться к нему. Возвышенное означает сильное, более сильное. Усиливать разум означает совершать поступки, слушать. Первое, начало поступка хорошего, слушание о том, что это приведет к счастью. Дальше, стремиться к этому в своих мыслях. Дальше, культивировать желание сделать такой поступок. Дальше, пытаться сделать его и, наконец, сделать. Когда человек это делает, все эти четыре типа действий, он усиливает свой разум. Он просто совершает, он просто слушает, пытается изменить себя в чем-то, в малом. Он в малом, допустим, заставляет себя просто ходить на лекции. Просто ничего страшного, ничего такого сильного. Просто заставляет себя прийти на лекцию, послушать. В результате он усиливает свой разум. Потом дальше он способен уже сам справиться с тяжелой привычкой. Почему разум становится сильным? Он говорит, нет, не буду это делать, и все. Почему он способен, разум, почему разум способен дать возможность человеку изменить свою жизнь? Потому что разум – это та сила, которая связывает нас с счастьем, а мы не можем отказаться от счастья. Если человек понимает счастье лучшее, чем он имел до этого, он сразу отказывается от того, которое ему недостаточно приятно. В результате человек отказывается от вредной привычки в том случае, если он не почувствует более лучшее счастье. Веды говорят по этому поводу такой простой пример. Если человек попробовал мед, сахар его уже не так сильно привлекает. Раньше он думал, что сахар это самая лучшая, самая сладкая пища. Но как только он попробовал мед, он уже знает, что есть что-то послаще, чем сахар. И повкуснее. Это мед. Понимаете? Человек, который получает в разуме более чистое и сладкое знание, а именно сладкий вкус и означает благость, и ощущение сладости жизни означает более возвышенная деятельность. Водка имеет горький вкус. Горькое счастье, она дает горькое счастье, горькую судьбу. Это означает невежественное счастье. Когда человек молится, он постепенно начинает чувствовать сладкий вкус. Этот сладкий вкус не что иное, как ощущение сладкого счастья. Надо понять, это не аллегория, это на самом деле так. Вкусы тоже связаны с разными силами. Горький вкус означает горе, сладкий вкус означает счастье. Человек, который чуть-чуть подслащивает пищу, не сильно, но чуть-чуть, очень немножко, это значит, что он стремится к счастью. Если он горчит пищу, значит, он не к тому счастью стремится. Надо знать эти вещи, это такие тонкости небольшие. Сладкий вкус связан с Юпитером в какой-то степени, потому что он дает стремление к постижению истины. Юпитер стремится к счастью, дает устремленность к счастью, дает наше желание стремиться к счастью, это означает сильный разум. Сильный разум постоянно изучает, что такое хорошо и что такое плохо. Это означает, человек стремится к счастью. Если человек не изучает этого, ему говорит, мне все равно. О чем он говорит Ачкаре целых 2 часа? Я не могу понять, что он хочет. Я говорю о счастье, 2 часа я говорю о счастье. Чтобы вкус к счастью менялся, об этом речь все 2 часа. Юпитер дает возможность человеку справиться с тяжелейшей болезнью. Он дает возможность противостоять тяжелому событию. Он дает возможность человеку постичь знания. Он дает возможность человеку слушать то, что должно быть услышанным, и отвергнуть слушать то, что не должно быть слушаться. Всякая ерунда, которая говорится, допустим, в газетах, в радио, которая недостойна внимания человека, человек с сильным разумом отвергает это. Он говорит, я не буду это слушать, это мертвые не потеют, я не буду смотреть этот фильм. Он мне не интересен, я и так знаю, что они не потеют. Или эту самту билиберду, зачем показывают столько много серий одно и то же? 500 там серий, там 600. Зачем? Какой смысл? Пустая трата времени. Человек с сильным Юпитером отвергает эту идею. Он не будет этим заниматься. Итак, человек, который имеет высокий рост, очень такой интеллигентный вид, приятный голос, радушен в манерах, с высокий лоб, голубые глаза, каштановые или темно-коричневые волосы, длинные руки и ноги, это значит, что у него сильный Юпитер с рождения уже, с прошлой жизни. Юпитер – это бесполая планета. Как женщина, так и мужчина может обладать сильным Юпитером. Но однако же в мужском теле Юпитер чаще всего выполняется как склонность выполнять свои обязанности хорошо, а в женском теле он выражается в виде веры. Также в женском теле Юпитер выражается как смирение, а в мужском – как ответственность. Человек должен, выбирая себе супругу, он должен прежде всего смотреть на состояние Юпитера, потому что Юпитер даст хорошую судьбу, хорошую жизнь с этой женщиной. Поэтому мужчина, прежде чем жениться, он должен проверить смирение своей жены. А жена, прежде чем выйти замуж, женщина должна, чтобы проверить силу Юпитера, должна проверить, насколько это ответственный, целеустремленный человек. Допустим, он говорит, мы встретимся с тобой 2 часа дня вот там-то. Он приходит 15 минут третьего. Она говорит, так, есть проблемы с Юпитером. Надо разобраться в этом вопросе. И она смотрит на него. Она говорит, так у тебя есть цель в жизни? Он говорит, нет. Goodbye. Какой бы красивый, какой бы обаятельный, какой бы привлекательный, как бы ни говорил, какие слова. У тебя цель жизни есть? Нет. Чао. Все, до свидания. Этот человек не принесет счастья. Все. На этом закончен разговор. Так женщина должна поступать. Видите, сколько астрология дает, сколько знаний. Не принесет счастья, удачи не будет с этим человеком. Все. Не будет счастья, несчастная судьба кому нужна? Поднимите женщины руку, кому нужна несчастная судьба, кто хочет. А? По карме, само собой, но карму можно преодолеть, я же сказал. Если сильно хочется за него выйти замуж, но он безответственный, то можно как-то потягаться с этим желанием. Если перетянет ваша разумность, значит тогда карма будет хорошей. Можно обрубить плохую карму одним движением сознания. Поэтому разум, разумность означает способность отрубить ненужное. Ведь можно же за другого человека выйти замуж, правильно? Или обязательно за этого надо? Подумайте. Нет, я не против, чтобы вы за кого-то вышли замуж конкретно у вас, не имею в виду. Я в целом рассуждаю. Итак, оптимизм, решительность, веселость. Острый ум, целеустремленность, очень уважительное отношение к священным писаниям, к наставникам указывает на сильный гороскоп самого рождения у человека в плане Юпитера. Но максимальной силы действия Юпитера в гороскопе достигает, когда человек способен быть всю жизнь честным и сострадательным. Это значит, что у него не просто сильный, но еще и реализованный Юпитер, его гороскоп. Человек со слабым Юпитером не имеет права давать людям знания, потому что он ничего не может дать. Пораженный слабый Юпитер дает несчастную судьбу, расточительность, легкомыслие, ложные надежды, долги, споры с людьми, склонность к азартным играм и безрассудство. Человек, который имеет сильный Юпитер, никогда не будет ни шизофреником, ни эпилептиком, ни так далее. То есть его не коснутся психические болезни. Юпитер защищает человека от всех видов безрассудства, которые только существуют в этом мире. Поэтому, как вылечить шизофрению, эпилепсию и так далее? Надо сделать так, чтобы человек получил наставника в своей жизни. Имея наставника, автоматически он справляется с этой болезнью. А потом судьба даст ему возможность сначала на тонком плане ее побеждает, а потом и на грубом. Видите, какой легкий способ решения проблемы. Не надо искать каких-то врачей. Надо найти наставника, постепенно плохая болезнь уйдет от этого человека. Все. Удивительный метод. Рекомендую. Дальше поговорим о Меркурии. Меркурий означает связи. Связи. Возможность иметь хорошие отношения. Юпитер связан с днем недели четвергом, имеет желтый цвет, Солнце имеет рубиновый цвет, темно-красный, такой бордовый, рубиновый, темно-красный. Луна имеет просто блестящий белый цвет, переливающийся, перламутровый. Ее энергия, природа Луны. Человек, который стремится к таким цветам в одежде, значит, у него преобладают именно эти планеты. Меркурий имеет бирюзовый цвет, такой нежный, нежный зеленый. Вот сильный Меркурий, вот женщина с светлыми волосами сидит в зеленой кофте. У нее сильный Меркурий. Эта кофта, она показывает на силу Меркурия. Вот. Слабый Меркурий, темно-зеленый цвет означает. Все, молчу. Все насторожились. Сейчас еще кого-нибудь назову. Все. Желтый цвет означает Юпитер. Зеленый, темно-зеленый означает Меркурий. Желтый цвет. Бывает едкий желтый цвет, плохой Юпитер. Бывает такой желтый. Очень-очень яркий, желтый, ослепительно яркий желтый цвет, как нимб над головой у святых людей. Нимб этот означает силу Юпитера или наставник. Тот, кто приходит как миссия давать людям знания, у него желтый нимб, над головой, означает связь с Юпитером сильной. Меркурий означает зеленый цвет. Меркурий означает логика, логические рассуждения, способность общаться с людьми, способность иметь хорошие отношения. Если человек не может с людьми наладить общий язык, это значит, что у него внутренние функции организма тоже не будут работать нормально, у него будет дисфункция органов, аритмия сердца, дисфункция желчеводящих путей, дисфункция желудка там и так далее, гормональных функций. Это означает, не может нормально отношения наладить. Если в семье женщина не может отношения с мужем наладить, это значит, дисфункция гормональных женских функций появится. Связь с Меркурием плохая, дает на расстройство женских функций в данном случае. Если человек волевые усилия не может направить правильно, он своей волей всех подавляет, в этом случае у него дисфункция желчных протоков будет. Если человек не может направить свои мысли в нужное русло, у него постоянно напряженные мысли, он мыслями в напряжении всех людей держит вокруг себя, значит, у него будет аритмия сердца. Таким образом, мы видим, как взаимоотношения с людьми, они влияют на взаимоотношения органов между собой в нашем организме. Таким образом, Меркурий связан здесь со взаимоотношениями. Но самая высшая деятельность Меркурия означает несколько другие взаимоотношения. Оказывается, что взаимоотношения ума и разума – это главная деятельность Меркурия. Логика, что такое? Есть просто умственная логика. Логика на уровне ума. Допустим, бабки сидят возле дома, и они говорят: так, Алла Пугачева то, соседка другое, колбасы нет. И у них логика, то есть, если колбасы нет, значит, правительство плохое. Там, то есть, эта логика находится на уровне ума, разум здесь не включается. Эта логика называется сплетнями или пустыми разговорами, которые сокращают продолжительность жизни. Веды говорят, когда человек просто вот так болтает ни о чем, он сокращает свою продолжительность жизни. Имеется в виду активной жизни, то есть он проживет столько лет, сколько положено, но активного долголетия у него не будет, потому что он попусту болтает. Он отдает свой жизненный воздух куда? В пустоту. Это значит, что он ему не нужен, этот жизненный воздух. Говорить означает отдавать жизненный воздух. Я надеюсь, что я отдаю жизненный воздух не в пустоту сейчас. Я не надеюсь, что не попусту говорю. Это зависит уже от вас. Я как бы отдал себя вам, то есть я надеюсь, что не зря буду говорить эти вещи. Вот. Это означает взаимоотношения, связь между двумя людьми. У меня, конечно, тоже зависит, если я буду говорить не в том состоянии сознания, вы не будете слушать. Итак, если человек во время своей речи или во время общения с другим человеком использует связь ума с разумом, и он говорит всегда не пустые вещи, а значимые в своей собственной жизни. Он знает, что это очень важно. Это значит, что деятельность, высшая деятельность Меркурия в его сознании протекает успешно. Таким образом, надо всегда говорить что-то значимое человеку. Но говорить значимое и говорить со злостью – это разные вещи. Человек, который думает, что он со злостью, с обидой в голосе, в сердце, может сказать кому-то что-то значимое, это является заблуждением. Потому что человек, все, что значимое он знает, он должен говорить только с добрым сердцем. Поэтому, если мать обиделась на своего ребенка, и у нее сильное раздражение внутри, она не должна ему говорить то, что она хочет ему сказать. Она должна сначала успокоиться, полюбить своего ребенка вновь, простить ему все, а потом уже со спокойным сердцем объяснить, как надо правильно жить. Она может его наказать, в этом нет проблем. Но наказание с добрым сердцем открывает разум, а наказание со злым сердцем закрывает разум. Так что думай и выбирай. Вот эта логика, примитивная логика, которая забирает жизненный воздух у человека, один юморист очень хорошо показал. Раки по 5 рублей большие, но по 5 рублей, маленькие по 3, но по 3. И он так всю, вся МРСК была связана с этим, это обсуждал, очень важный вопрос в жизни. Люди должны думать и говорить о чем-то другом, более серьезном. И тогда они проживут всю свою жизнь наполненно, насыщенно, у них жизнь будет, организм поддержит их в старости. Что значит поддержит в старости? Это означает хороший Меркурий. Хороший Меркурий означает хорошее взаимоотношение органов в организме. Означает и способность сохранить свое здоровье до старости. В старом организме можно сказать, что нет здоровья. Но бабушку, допустим, спрашиваешь, как твое здоровье? Она говорит, хорошо, а у нее уже 80 лет. У нее все органы уже дряхлые, слабые, но они взаимоотношения имеют хорошие между собой. Она не чувствует болезней. Означает хороший Меркурий. Хороший Меркурий дает активное долголетие. Человек, который не портил нервы всем окружающим людям всю жизнь, он старался сотрудничать со всеми, он получает активное долголетие. Возможность иметь до старости хорошие взаимоотношения всех органов и систем. Итак, если человек имеет остроумный ум, хорошую фантазию, хорошую память, логическое мышление, если он имеет шутливый характер, любит учиться, сообразительный, аналитические способности имеет, в этом случае у него в гороскопе с самого рождения хороший Меркурий. С хорошим Меркурием человек имеет худые черты лица чаще всего, заостренные черты лица, худоватые, серые глаза, тонкие губы, острый подбородок, длинные руки и кисти, каштанового, может, светловатый, может быть, цвета волосы. И очень острый взгляд, такой жик-жик-жик. Обычно меркурианцы, люди с сильным Меркурием, они всегда работают в общественных отношениях, в связи в общественных, там, где есть связь с общественностью, журналисты, торговцы и так далее. Бухгалтера тоже означает Меркурий считать, тоже сильный Меркурий. Человек, который сильный Меркурий, он чаще всего свою деятельность посвящает взаимоотношениям. Как сохранить силу Меркурия? Означает добрая речь. Есть злая речь, которая разрушает все взаимоотношения в жизни человека. Просто злой голос. У меня такой голос. Все, значит, никаких шансов. Будешь страдать. Просто добрая речь. Добрая речь означает добро настроенный разум. Или разум, дающий всем добро. Дающим возможность быть людям счастливым. Означает хороший Меркурий в гороскопе. Означает также, что человек будет иметь возможность поддержки всю свою жизнь. Его будут поддерживать в жизни. Ему не дадут ни голодать, ни болеть, ничего. Означает хорошие взаимоотношения. Добрая речь. Самое сильное средство достижения хорошего Меркурия, хорошего взаимоотношения с Меркурием. Самое сильное средство. По-доброму относиться к людям. Никогда не говорить злые слова. Дальше поговорим с вами о Марсе. Это планета... Да, кстати сказать насчет планет... Солнце связано с солнечным сплетением, с этой чакрой в нашем организме. И как бы Солнце, оно показывает на то, будет человек деградировать или прогрессировать. Если человек не выполняет свои обязанности, то его психическая энергия опускается ниже солнечного сплетения, основная, и в следующей жизни он рождается животным или на низших планетах. Вот. Если человек выполняет свои обязанности, перевешивает вот эта планка посередине, перевешивает, значит, в следующей жизни он рождается опять разумным живым существом. Таким образом, Солнце является гранью. Хорошее отношение с Солнцем указывает на то, что обеспечена человеческая форма жизни в следующей жизни. Луна связана с сердечным центром и означает также сердечные отношения с людьми. Развитие хороших качеств характера связано с деятельностью Луны. Взаимоотношения между людьми, способность быть честным, трудолюбивым и так далее. Это, то есть, способность нежных отношений, добрых с людьми, это означает сердечный центр. Человек, который раскрывает свой сердечный центр, он способен иметь хороших друзей. Этим он характеризуется в жизни. Такой человек после смерти попадает на высшие планеты. Меркурий связан с горловым центром, вот с этим вот. Если человек имеет хорошие взаимоотношения с окружающими людьми, и он очень добро, очень нежно относится к ним, дает им возможность развиваться, в этом случае человек обретает утонченную психику, и в следующей жизни он еще на более высшие планеты отправляется, если он полностью развивает качество Меркурия. Юпитер связан с высшей чакрой, с макушечным центром. Человек, который обретает силу Юпитера и обретает веру, обретает смысл своей жизни, достигает конечной цели жизни, отправляется в конце жизни в духовный мир. И больше его никогда страдания не коснутся в его жизни. Марс связан с самым нижним центром психическим. Означает эгоизм. Самый нижний копчиковый центр означает эгоизм человека. Но это не значит, что это плохая планета. Почему? Потому что эгоизм бывает истинным, бывает ложным. Человек может считать себя достойным, если он живет для других людей, выполняет свои обязанности. Он может считать себя достойным в другом случае, если ложный эгоизм, если он что-то урвал от жизни. Собака тоже, когда хватает кости, бежит, считает себя достойной, она виляет хвостом. Но мы же не собаки. Мы чем-то отличаемся от животных. Человек отличается от животных тем, от животного тем, что он способен проявлять истинный эгоизм, а не ложный. И Марс – это планета, которая дает возможность это сделать. Если человек волевым усилием преодолевает себе скупость сердца, он способен жить не для себя, а для других. В этом случае это значит, что у него благостный Марс. Марс находится в хорошем положении. Таким образом, Марс дает человеку волевую решимость, волю. Он дает человеку возможность волевых усилий. В женском гороскопе, в женском теле Марс означает воля, направленная внутрь. То есть человек, женщина, которая имеет хороший Марс, она очень уступчива в своем поведении. Она говорит своему мужу: пожалуйста, делай, как ты считаешь нужным. Я тебе верю, я тебе доверяю, я тебе ценю. А он говорит: ну а как ты-то считаешь, как ты так считаешь? Она говорит: мое мнение по отношению к твоему – ничего. Я считаю, ты должен решать. Ну, конечно, это не значит, что она не заплачет, если он решит неправильное решение примет. То есть Марс, сильный Марс означает воля. То есть она сядет в уголок, она сядет вот так вот, сядет, задумается. Он подойдет к ней: что случилось, что случилось? Оказывается, у женщины чувство в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Женщине не надо доказывать свою правоту. Надо просто сесть в уголок, насупиться и сидеть с плохим настроением. Мужчина будет виться, вокруг бегать, потому что она этим состоянием введет его в сильное беспокойство. Она же олицетворяет покой в семье. Она сядет, будет беспокоиться, он будет бегать вокруг с ней. Так, все, идем в кино, в которое ты хочешь, все. То есть не надо доказывать ничего, просто надо сесть спокойно и испортить себе настроение. Все, на этом достаточно. Этого достаточно, чтобы испортилось настроение у мужа, он будет пытаться уже дальше действовать согласно расписанию, как положено. Вот, то есть не надо доказывать ничего. Женщина, которая доказывает мужу, это значит, что не Марс находится в плохом положении. Она говорит: когда ты будешь меня слушать? Своему мужу. Это бесполезно. Если человек родился мужчиной, и ему говорят, когда ты на него сильно действует насилием, это все равно, что барана пытаться, давя ему в лоб, пытаться сдвинуть его с места. Если барана, вот попробуйте баран, когда стоит, если вы надавите ему в лоб, он будет рога выставить и пойдет на тебя назад. Это означает мужская природа. С мужчинами невозможно бороться, давя ему на лоб. Это не способ изменить мужчину. Это способ только вывести его из равновесия и заставить его стать негативно относиться к себе. Марс означает волевое усилие. Марс означает также мужскую природу. В мужском организме Марс выражается в полной степени. Физическая сила, внешность, волевая внешность, смелость, отвага, удаль, способность как бы бесцеремонно распоряжаться ради какой-то цели, ради серьезного, как чего-то серьезного, ради защиты слабого, способность распоряжаться своей жизнью без страха, означает сильный Марс в гороскопе. Сильный Марс также отвечает за, не за такое, не, вот есть правители, которые не связаны, правительство, которое не связано там с военными действиями и так далее, это просто политика, руководство. А есть правительство, связанное с войной, с военными действиями, милиция там, допустим, там КГБ и так далее, это все связано с деятельностью Марса. Я в Краснодаре читал лекцию в МВД, меня пригласили почитать лекцию в МВД. Там сидела, я никогда в жизни только милиционеров не видел. Там сидело порядка 600 милиционеров. Они смотрели на меня вот таким, знаете, взглядом очень суровым. Мне казалось, что я попал в тюрьму, когда я читал лекцию. И я начал им говорить об обязанностях человека, который как бы должен следить за порядком. Им понравилась лекция, но они этого не показали, не показывали до самого последнего момента. И когда главный их офицер, там полковник встал и захлопал, все тоже с удовольствием встали и захлопали. До этого они сидели, спокойно смотрели. Не хотелось под стол залезть. Это означает сильный Марс. То есть сильный Марс означает власть такая физическая, диктат как бы своей силы. Человек должен понять, что если у человека у другого сильный Марс, это не значит, что это плохо. Иногда приходится применять физическую силу для того, чтобы доказать справедливость. И веды говорят, если враг напал на нашу страну, вероломно напал, человек, который убивает противника, показывает доблесть Марса, не является преступником. Наоборот, он очищается от всех грехов и попадает на высшие планеты, если он погибает в таком бою. Так говорят веды. Женщина же, которая верно ждала своего мужа, который ушел и погиб, она тоже отправляется вместе с ним на высшие планеты, когда она оставляет тело. Так говорят веды. Если же она верность своему мужу не сдержала, то в этом случае, тогда, извините, из этого ничего не получится. Вот таким образом. То есть много знаний, которые мы должны как бы учитывать в своей жизни, много видов знаний. Марс связан с амбициями. Сексуальное желание мужчин, оно очень амбициозно, все женщины знают. Это означает деятельность Марса. То есть Марс также означает грубое половое влечение на мужском плане, на уровне как бы мужское сознание половое. Влечение мужчин – это деятельность Марса, он отвечает. Вот. Но веды говорят, что женщина не должна этому придавать главное значение в своей жизни. Некоторые женщины обращают больше всего внимания на внешнюю красоту, на решительность вот мужчине в плане достижения полового превосходства и так далее. Это не самое главное. Мужчина может быть очень сильный, Марс иметь, но он может быть очень глупым. Это означает то, что счастье не будет с таким человеком в жизни. Какое-то время, пару месяцев, да, а потом нет. Вся жизнь потом на смарку пошла. Потому что надо смотреть на другие качества. Но качество Марса тоже, оно не последнее в семейных отношениях, для женщины тоже не последнее. Итак, человек, который имеет плохое отношение с Марсом, не выполняет, то есть он не имеет плохую... Как определить плохое отношение с Марсом? Означает, не имеет воли. Он не может заставить себя в жизни ничего сделать. Он не способен как противостоять своим плохим привычкам. Это значит слабый Марс или плохой Марс. Слабый Марс означает лень. Человек вообще бездельник просто, слабый Марс. А плохой Марс, воля сильная, но не в ту сторону. Его куда-то несет, но не в ту сторону. Он может там наркотики, там туда все. Это может быть сильно, он сильно хочет этого всего. Сильный Марс, воля большая, но грязная. Грязный Марс. То есть чистота Марса и сила, два качества каждой планеты. Какое важнее качество, чистота или сила, как вы думаете? Чистота, совершенно верно. Даже слабый Марс, если человек слабая воля, но он чистый Марс, означает маленькие шажки, но в нужном направлении. Можно на 9-й этаж по лесенкам зайти, можно пытаться прыгать вверх. Не всегда сильный Марс дает успех в жизни. Если он не чистый, то человек будет прыгать всю жизнь на 9-й этаж с разбега. Вот. А второй, имея слабый, но чистый Марс, он зайдет в подъезд и за 5 минут дойдет до 9-го этажа по лестнице. Так в жизни бывает. Один человек бьется лбом об стену, имея очень прямолинейный и тупой такой нрав. Другой человек просто действует, потихоньку добивается своего в жизни. И видишь, глядишь, он уже обогнал того, кто просто бьется лбом об стену. Сильный Марс означает тоже руководство, то есть управление, волевое управление. Что значит сильный Марс и чистый? Это означает, что человек просто директор, допустим, предприятия. Он просто подходит к своему подчиненному. Просто он ничего не говорит. Он не говорит, я тебя там лишу зарплаты, там туда-сё. Он ничего ему не говорит, он просто на него смотрит. И подчиненный говорит, я все понял. Василий Петрович, я все понял. Это означает сильный Марс. Сильный Марс означает власть. То есть человек просто своим видом показывает, что он прав. Все. Прав, потому что он добьется своего, он примет правильное решение, он бескомпромиссно себя ведет, у него очень сильная воля. Очень сильная воля означает хороший руководитель, но воля должна быть доброй. Плохой руководитель злой, он постоянно издевается над своими подчиненными. Означает сильный Марс, но в плохом положении. Милиционер, который издевается над всеми, сильный Марс, но в плохом положении. Понятно, к чему это приводит? У мужчин сильный Марс в плохом положении. К чему приводит? Милиционеры засмеялись, когда это сказал. Первый раз, один раз только они смеялись за всю лекцию. Я сказал, что это приводит к расстройству половых функций. Не засмеялись очень сильно. Вот. Когда человек действует сильно, но неправильно по отношению к людям, мужчина, он теряет свои половые функции нормальные. Он не может зачать нормально потомство уже в этом случае. Вот. Сильный Марс также отвечает за пищеварение. Способность перевариваться пищей, кроме Солнца, также связана с Марсом, с деятельностью Марса. Марс отвечает за мышечную силу, как у мужчин, так и у женщин. Но естественно, что у мужчин сильнее Марс действует в теле, поэтому мышечной силы больше. Ну вот, пожалуй, все о Марсе. Теперь поговорим о Венере. Марс, а? День недели у Марса вторник. Марс связан с... Вот оранжевый цвет, это цвет Марса. Оранжевый. Если такой пурпурно-красный означает Солнце, то оранжевый цвет означает Марс. Все оттенки от оранжевого до коричневого. Оранжевый цвет означает сильный Марс. Коричневато-оранжевый означает слабый. Вот эти розы, вот видите, розы вот стоят, они показывают на чистое Солнце. Чистое Солнце имеет вот такой цвет. Если вы увидите рубин такого цвета, значит, что этот камень принесет удачу. Если у вас действительно есть такие способности. Потому что оказывается, что человек, который не имеет в своем гороскопе сильного Солнца, не должен носить сильный камень. Он просто даст ему болезни. Чистый сильный камень способен носить только тот человек, который имеет эту планету в хорошем положении в своем гороскопе. Но как бы она может ущемляться какими-то другими планетами. И усиливая эту планету с помощью камня, он достигает хорошей судьбы. Но в любом случае, как бы человек, который ведет себя правильно в жизни, он достигает хорошую связь с Солнцем. И само по себе, когда мужчина дарит женщине розы, дарит женщине не розы, вот такого цвета, это очень благоприятно. Это означает, что он будет выполнять свои обязанности. Если он на свадьбу приносит красные розы, значит, он будет выполнять свои обязанности перед женой. Если он приносит белые розы на свадьбу, это значит, что он как бы будет относиться к ней нежно и по-доброму. Если он желтые розы будет, значит, он будет заниматься духовной практикой. Если он приносит вялые розы, цветы вялые, это значит, сами делать вывод, любви не будет. Есть такая наука в ведах, которая называется прашна. Прашна означает, переводится на русский язык как вопрос. Человек, который изучает эту науку, он просто посмотрит, человек к нему заходит, просто спросить его. Есть астрологи, которые вот занимаются прашной. Человек к нему заходит, спросить вопрос. Он садится перед ним и говорит, я знаю уже ответ, скажи, что ты хочешь. Уже знает ответ, тот просто зашел. Он смотрит, как он зашел, как дверь закрыл, как ногу на какую положил, как сел, как посмотрел. Все этого достаточно, чтобы знать ответ на его вопрос. А некоторые даже знают уже вопрос из этого. Просто из того, что он так делает. Вот это все знание, кошка перебежала дорогу там, женщина с ведрами прошла, с полными или с пустыми. Это знание идет из вед. Оно описано в ведах на санскрите. Это знание называется прашной. Человек, который его знает, у него ворона с этой стороны каркнула, а то ворона с этой стороны каркнула другое. Все это имеет свой очень глубокий смысл. И как бы его объяснить невозможно, но знание само по себе есть. Человек, допустим, делает так, такой результат, делает так, такой результат. Все. Это знание называется прашной. Человек, который полностью владеет им, у него в будущем нет секретов. В будущем какого-то конкретного человека у него нет секретов. Я не владею этим знанием. Я на всякий случай говорю, чтобы вы ко мне не приставали. Итак, Венера означает планета, которая дает связь чувств с объектом. Солнце что дает? Солнце дает нам жизненную энергию и наполняет ей ум. Оно связано с умом. Луна охлаждает ум, дает связь тоже с умом. Меркурий дает связь между умом и разумом. Юпитер связан с разумом. Марс связан с нашим эгоизмом. А Венера связана с чувствами. И она дает возможность наслаждаться объектами чувств. Поэтому Венера выражена больше в женском теле. Поэтому женское тело предназначено для счастья, для наслаждения больше, чем мужское. И мы все знаем, что мужское тело, когда мужское тело гладишь, от этого ничего не меняется. Если женское тело гладишь, то все счастливы, и мужчина, и женщина. Это означает, что как бы женским телом очень сильно связано наслаждение. Поэтому женское тело является объектом наслаждения. И женщины, которые это знают, знают, как правильно использовать свое тело, относиться к нему, достигают счастья. Чем больше женщина открывает свое тело, тем меньше она в ней в теле счастья остается. Наслаждение, она все разбазаривает свое. Таким образом, она становится беспокойной и усталой в жизни. Так говорят веды. Чем больше женщина закрывает свое тело, тем больше в ней внутри, в теле остается счастье и способности наслаждаться. Своим телом тоже становится больше. Связь с Венерой становится крепкой и сильной. Венера означает способность отдать свои чувства или способность не отдавать их. Если человек жадный по своей природе, он не способен, не хочет жить для других. Женщина, жадная по своей природе, не испытывает счастья в жизни. Она постоянно страдает и постоянно всем недовольна. Это значит, что у нее Венера стоит в плохом положении, она очень эгоистично относится к жизни и постоянно думает, что все меня обижают, никто не хочет жить для меня. Если женщина имеет хорошую Венеру, она наслаждает всех своим присутствием и хочет жить для близких людей. Она имеет естественное свойство служить близким людям. Это свойство естественным образом присуще женщине. Женщина, которая любит помогать мужу, заботиться, готовить ему, укладывать его спать, бай-бай, это значит, что она имеет хорошую Венеру в своем гороскопе. Если она постоянно кричит «приготовь пищу, постирай белье» и так далее, значит, она имеет плохую Венеру. То есть хорошая Венера в женском гороскопе означает давать наслаждение. Плохое положение Венеры означает требовать наслаждения для себя. Тот, кто требует наслаждения, наслаждение не получит, так говорят веды, получит фигу с маслом. Тот, кто дает наслаждение, получит наслаждение больше, чем даже он в своей жизни желал. Вот так действует Венера, учит человека жизни. А мать, которая хочет наслаждаться своими детьми и хочет, чтобы они были такими, какими она хочет, получает иметь слабую Венеру в гороскопе, получает плохие отношения с детьми. Мать, которая хочет делать так, чтобы ребенок то, что он хочет в жизни, добился этого, и она не препятствует ему в этом, во всем его начинаниях, имеет хорошую Венеру и получит счастье в своей жизни. Таким образом, Венера управляет женскими чувствами и также чувствами мужчин, то есть чувствами всех людей управляет Венера. И Венера дает также женщинам определенный другой вид красоты, который возрастает в юности и убывает в зрелом возрасте. Лунная же красота женщины сохраняется на всю жизнь. То есть красота Марса у мужчины тоже увеличивается в юности и в зрелом возрасте начинает увядать. Мы видим, что молодые парни, они имеют очень мышечную мускулатуру такую крутую, они ходят очень перевалочку, плечами двигают, означает сила Марса, красота Марса, которая имеет временную природу. Красота Солнца, Солнце тоже мужская планета, высшего плана, означает совсем другое. Женщина должна не смотреть, ни как ходит там перевалочку или нет, она должна смотреть, насколько выполняет свои обязанности, это означает связь с Солнцем. А мужчина не должен смотреть, насколько красиво и фигурно тело у женщины. Он должен смотреть на то, как она способна нести в общество умиротворение и покой окружающим людям. Это означает правильный выбор супруга. Марс и Венера являются низшими планетами. Венера связана с центром околопупочным у человека. И страх и бесстрашие зависят от этой планеты. Ощущение страха, ощущение бесстрашия, беспокойство и как бы удовлетворение и неудовлетворенность связаны с этим психическим центром. И как бы женщина очень сильно зависит от этого центра. Поэтому для нее очень важно иметь бесстрашие, то есть защиту иметь или не иметь. Женщина связана, ее жизнь связана с этим центром, поэтому женщина должна быть защищена. Чтобы ее Венера работала хорошо, для этого она должна иметь в жизни защиту. Или от отца, или от мужа, или от сына. Это означает, что она должна уважать и доверять одному из этих, или от брата, одному из этих людей. Но лучше всего от мужа, конечно, должна женщина иметь защиту. Цвет белый. Белый, просто белый цвет. Означает прозрачный белый цвет, означает сильную Венеру. Переливы разные белого цвета означают тоже сильную Венеру. Сатурн. День недели у Венеры пятница. И этот день, ну, в принципе, о днях не буду говорить, это уже чересчур будет. Давайте о Сатурне говорить, время мало осталось. Сатурн означает вот этот психический центр, связанный с концентрацией внимания. Сатурн связан с деятельностью жизненной энергии в организме, и Сатурн дает знания. Венера дает знания, как контролировать чувства. Человек, который способен контролировать свои чувства, достигает счастья в жизни, он может наслаждаться в этой жизни. Но человек, который способен трудиться с любовью, он получает силу Сатурна. Сатурн отвечает за способность нервную систему работать как надо. Он дает возможность человеку не уставать. Усталость зависит от Сатурна. Если человек не с любовью относится к своему труду, а думает о деньгах во время труда, он будет иметь усталость во время труда. И у него будет слабая нервная система. У него будет слабый позвоночник и суставы. Все это связано с деятельностью Сатурна. Дальше. Сатурн связан также с тем, что с трудностями в жизни. Есть несчастные случаи, счастливые, это связано с Юпитером, а есть просто трудная, тяжелая жизнь. Трудная, тяжелая жизнь означает Сатурн в плохом положении. Жизнь плодотворная, трудолюбивая, но не тяжелая, означает хороший Сатурн в положении. Хороший Сатурн. Ленивая жизнь означает слабый Сатурн. Очень сильно напряженная жизнь означает сильный Сатурн в плохом положении. Трудолюбивая жизнь означает Сатурн в хорошем положении, сильном. Если работы мало, как бы, но лени тоже нет, это значит Сатурн слабый, но чистый. То есть человек трудится в меру своих возможностей, но много в жизни ему трудиться не приходится. Это значит слабенький Сатурн. Но хороший. То есть он свое дело сделает все равно в этом случае. Человек, который не способен с любовью трудиться, жизнь, как бы Сатурн ломает ему позвоночник. Позвоночник означает дерево жизни или способность иметь активное долголетие, так же как Меркурий. Человек, который не с любовью относится к своему труду, он получает болезнь позвоночника, которая не дает ему возможность двигаться. Сатурн связан с движением. Движение человека предназначено для того, чтобы осчастливить окружающих людей. Только с помощью труда мы можем осчастливить окружающих людей. Если мы действуем в этом направлении, то Сатурн нам дает крепкий позвоночник, крепкие суставы и способны двигаться или действовать для окружающих людей. Двигаться означает действовать или трудиться. Человек получает на всю свою жизнь такую способность. Если человек трудится без любви, и он не хочет трудиться, он как бы ему не интересен труд, он ему нравится отдыхать, в этом случае он получит болезни позвоночника и суставов, и к старости он будет таскать свое тело в согнутом состоянии. Вот это когда тело сгибается вот так вот под давлением старости, это означает, что Сатурн в плохом положении. Не означает, это не всегда означает, что человек плохой, иногда это бывает с прошлой жизни. То есть в прошлой жизни человек вел себя плохо, его согнула жизнь. Однако же горб тоже означает Сатурн в плохом положении. А Сатурн в плохом положении также обозначает любые трудности в жизни, трудности в отношениях, трудности в работе, трудности, вот целое ощущение трудностей, тяжело преодолеть препятствия, означает деятельность Сатурна. Как же справиться с трудностями, с препятствиями в жизни? Только одним способом. Сатурн усиливается только одним способом. Любовь к труду. Все. Человек, который не любит труд, а любит деньги, а это прямо противоположные вещи. Или человек любит труд, или деньги, одно из двух. Или человек думает о деньгах во время труда, или он любит труд. Потому что и то, и другое одновременно невозможно. Потому что любовь к труду означает бескорыстие, желание отдать себя людям. Любовь к деньгам означает корысть. Если человек постоянно думает о зарплате во время работы, значит он будет ухудшить свой Сатурн и будет страдать костной системой и суставами. Если человек имеет, и кишечник тоже здесь можно приплести, болезни кишечника, связанные с запорами там и так далее, тоже Сатурн. Головные боли сильные, тоже связь с Сатурном. Мигрени, тоже не любовь к труду. Если человек любит труд, то и жизнь станет легче. И жизнь станет легче его. Если он с любовью трудится, у него жизнь не такая тяжелая, потому что в чем трудности жизни заключаются? В том, что работать не хочется. Вот в чем жизнь, трудность жизни заключается. Итак, сильная нервная система, болезнь нервной системы, невриты, означает слабый Сатурн, отсутствие любви к труду. Все оттенки синего цвета связаны с Сатурном. Теперь также следует знать, что Сатурн учит практическому пониманию вещей, и поэтому Сатурн делает ум подчиненным. У человека ум подчинен разуму, и человек всегда принимает в своей жизни, думает о том, что полезно в жизни, это значит, что он имеет хороший Сатурн. Это высшая деятельность Сатурна, означает контроль ума. Человек контролирует свой ум, у него нет мыслей дурных в голове, он ни о ком плохо не думает. Это значит, что у него высшая деятельность Сатурна происходит правильно. И это значит, что такой человек будет сосредоточен в своей жизни на нужном. И это значит, что он способен изменить свой характер. Человек, который способен изменить свой характер, получает очень много счастья в жизни. И это означает деятельность, высшая деятельность Сатурна или концентрация внимания. Способность сосредоточиться на главном. Сосредоточение, не целеустремленность, а сосредоточение. Это означает деятельность Сатурна. Суббота, день недели. Сапфир, синий сапфир, камень Сатурна. Рубин, камень Солнца. Изумруд, камень Меркурия. Бриллиант, камень Венеры. Коралл, темно-красный коралл, камень Марса, Меркурия, у Луны лунный камень или жемчуг. Вот эти камни усиливают эти планеты. Но однако же вы не должны сами это делать. Запомните, что это очень глубокое знание. Невозможно идти самому подобрать все камни, если не знать, как это действует все. Я сейчас вам немножко расскажу об этом, но прежде всего я еще расскажу о двух планетах, которые имеют тонкую природу и которые как бы совсем нам непонятны. Эти две планеты, они даже вам названия не знакомы, но веды их рассматривают очень серьезно. Первая из них называется Раху. Раху. Раху – это планета, которая сильно влияет на нашу жизнь. Она находится на тонком плане, и астрономы никогда ее не увидят. Она имеет тонкую природу. И эта планета, она очень сильно учит нас жизни. В каком плане? Если человек не способен относиться культурно, вежливо к окружающим людям, если он ведет себя беспардонно, это значит, что он имеет плохую связь с этой планетой. Все, кто ругается матом, кто пьет спиртное, все, кто хотя бы чуть-чуть ругается матом и хотя бы чуть-чуть пьют спиртное. Если все люди, которые ведут себя беспардонно и нагло, Все эти люди имеют плохую связь с Раху. Эта планета, что она делает в жизни человека? Она в жизни человека делает такие события, которые совершают над ним насилие. То есть любые виды насилия в нашей судьбе, что судьба насильно действует над нами, совершает насилие, это означает плохое положение Раху. Если мужчина в одной жизни пил и матерился всю жизнь, в следующей жизни он получит женское тело с мужем, который будет постоянно над ней издеваться. Это означает, в прошлой жизни такая женщина была мужчиной, пила и материлась всю жизнь. Имеет плохую связь с Раху в этой жизни и получает, отрабатывает свою плохую карму таким образом. Мужчина, который имеет плохую карму с Раху, он ведет себя очень нагло, беспардонно и очень склонен к вредным привычкам. Таким образом, все виды деградации вредных привычек, это означает плохая связь с Раху, с этой планетой. Это дает человеку деградацию сознания. То есть плохая связь с Раху вызывает деградацию разума. Человек такой в течение жизни может стать как животное. Он может за одну жизнь стать животным в человеческом теле. У него не будет никаких человеческих интересов. В чем признак человеческого разумного существования? Разумная человеческая форма жизни означает стремление к самоосознанию, постичь, как правильно жить. Как развивать свои качества характера, это означает разумная форма жизни. Если человек не интересуется ничем, кроме секса, кроме еды, кроме сна и кроме квартиры, как лучше ее обустроить, это значит, что он животное в человеческом теле. Так говорят веды, это не мои слова. Не принимайте это на свой счет также. Итак, Раху, эта планета, дает беспардонные отношения. Все виды вот это хамства, грубости, которые только существуют в нашей жизни, связаны с этой планетой. Это означает, что человек не желает добра окружающим людям. Вот само по себе желание добра, вежливого отношения, деликатного культурного отношения, законного отношения, беззакония означает тоже Раху, означает хорошая связь с Раху. Люди, которые имеют хорошее положение Раху в гороскопе, становятся судьями хорошими, врачами, они становятся хорошими политиками, они становятся людьми, которые способны противостоять злу. Дальше Кету. Это другая тонкая планета. Она вызывает потери у человека. Если Раху вызывает беспардонность, то есть вызывает деградацию сознания, то Кету вызывает потери. Оторвало руку, оторвало ногу, подпал в аварию, в катастрофу, ушел муж, ушла жена, потеря работы, потеря свободного времени. Вот. И так далее. Все это связано с деятельностью Кету. Это очень опасная планета. Если человек, как усилить Кету, как ее ослабить? Если человек не выполняет обещание свое в жизни, он обещал кому-то и не выполняет, это значит, он ослабляет эту планету и будут проблемы. Если человек совершил насилие над чужим телом, он ослабляет Кету и значит, над его телом будет совершено насилие в этой или следующей жизни. Умышленно он это сделал или нет? Человек идет вдоль берега, кто-то тонет. Говорит, помогите, человек может плавать, у него способность есть вынести это расстояние, там их эту холодную воду, допустим, он способен помочь, спасти человека. И он слышит, как кричат, помогите, он тоже говорит, помогите, помогите, человек тонет. Он должен сам быстро лезть в воду, он не должен кричать. Вот человек тонет, все, умирает, тонет. В следующей жизни этот человек приобретает плохую связь с Кету, и в результате его лишают жизни. Насильно его лишают жизни. Спрашивается, что плохого он сделал. Он не спас человека. Все. Этого достаточно. Плохое положение Кету. Не выполнил свой долг. Точно так же человек взял, кого-то изнасиловал. Вроде ничего плохого. Как сейчас говорят. В следующей жизни изнасилуют его. Как это произойдет, никто не знает. Но ощущения у него будут точно такие же. В каком теле, в мужском и женском, не имеет значения. Он почувствует сильные страдания, отчаяние, негодование. Судьба изнасилует его. Таким образом, кету означает лишение. Тюрьма, плохое положение кету, лишение свободы. Человек лишен свободы, он не может никуда пойти. Если человек терроризирует, вот он управляет предприятием, он терроризирует всех своих сотрудников. Он говорит, туда не ходи, он лишает их свободы. В следующей жизни сядет в тюрьму. Вкусит в полной мере, что значит туда не ходи и сюда не ходи. Он почувствует это на своей шкуре очень хорошо. Ему запомнится это на всю жизнь. Почка отвалилась, плохое положение кету. Вот, какой-то орган, снижение сильное, утрата функции органа, щитовидки не хватает, надо пить таблетки, плохое положение кету. Чувство человек очень своими чувствами угнетал окружающих людей, истерично вопил там и так далее. Чувство. Щитовидная железа означает чувство. В результате курлык отрезали пол щитовидки в следующей жизни. В этой жизни человек может так не делать, но если отрезали пол щитовидки, это значит, что он так делал в прошлой жизни. Если человек очень сильно замкнутым был и как бы своей замкнутостью вносил такую как бы напряженность в окружающий, он может лишиться почки. Почка связана с этой деятельностью. Я уже вас чувствую, утомил. Итак, как усилить? Надо выполнять свои обязанности, то есть надо выполнять свое обещание перед людьми. Я обещаю тебе всю жизнь, то есть мы венчаемся, пам-пам-парарам-пам-пам-пам. Я тебе обещаю не изменять. Хорошо, там кету все записывает. Так, первое обещание. Дальше что обещаешь? Обещаю всю жизнь с тобой быть вместе. Так, второе обещание. Обещаю воспитывать твоих детей. Третье обещание. Обещаю приносить тебе зарплату домой, не положить себе в карман. Четвертое обещание. Потом, если человек не выполняет эти обещания, он получает плохую связь с кету, и в результате у него будут проблемы. Все. Как усилить кету? В своем гороскопе выполнять все свои обещания. Если человек не обещает ничего никому вообще, то он тоже ослабляет кету. Никаких вариантов. Как ослабить, я вам уже говорил, не выполнять свои обещания. Все, теперь меня попросили рассказать о семинарах, которые будут проходить. Может кто-нибудь мне дать вот это вот ваше, чтобы я последовательно все говорил? Ага. Значит, у вас сверху семинар называется «Азбука успеха». Этот семинар, он дает возможность понять о том, как в разное время жизни, имея разное положение в обществе, человек способен достичь успеха. То есть эти все лекции, которые здесь перечислены, они серьезно разбираются, все эти темы серьезно разбираются в ведах. Оказывается, что успех всех этих категорий людей достигается по-разному. Невозможно человеку, допустим, в юношестве успеха достигать точно так же, как человеку в зрелом возрасте. Женщина достигает успех по-другому, чем мужчина. Бизнесмен по-другому, чем человек, который является, допустим, подчиненным или служащим и так далее. То есть разные категории людей имеют свою формулу успеха. И это надо четко знать по отношению к себе. Если вы не знаете этого, успеха быть не может. Все, так говорят веды. Дальше. Психология деградации человека. Существует 6 врагов человека. Если человек не знает этих 6 врагов, враг означает тот, кто просто приходит и уничтожает счастье. Враг – это тот, кто уничтожает счастье. У него нет сентиментов. Если человек не знает эти 6 врагов, его, у него счастья в жизни быть не может. Потому что один из этих 6 врагов обязательно придет в его жизнь. Дальше. Законы Вселенной. Говорят о силах, которые действуют на наше сознание вне, без нашего ведома. Они просто действуют и не спрашивают нас. Если человек способен понять, как они действуют, и совершать определенные действия, а он знает, как бороться с ними, и как достигнуть благоприятного влияния на себя, такой человек достигает счастья и прогресса в жизни. И последний семинар «Аюрведа. Наука о жизни». Я буду на этом семинаре, как всегда, традиционно, говорить о понимании, что такое лечение. Потому что многие люди, они просто лечатся, не зная зачем и от чего. Я буду дам вам знания о том, что такое болезнь и что такое здоровье. И вы получите общее понимание, как надо правильно лечить что. Понимаете, потому что если вы будете иметь это знание, вы можете воспользоваться им и вылечиться. Если вы не имеете это знание, вы не выздоровеете. Понимаете, надо знать, почему я болею, как правильно лечиться, у кого лечиться, где лечиться, как лечиться. И также вы получите какие-то советы по здоровью. Но достаточно много тоже советов. Вот эти 4 семинара, которые у вас пройдут. Возьмите, пожалуйста, свою. Итак, ваши вопросы по поводу сегодняшней лекции. С какой точностью надо знать время рождения для составления гороскопа? Чтобы вам составили классический астрологический гороскоп, надо для этого знать время рождения очень точно. В принципе, очень хороший астролог способен определить время рождения очень точно, но опять же есть вероятность, что он ошибся. Мы же будем давать вам астрологические консультации, учитывая гороскоп, но в основном я имею знания, как видеть ваш характер, как видеть характер, как видеть деятельность планет в организме, просто глядя на пальцы. Если вы хотите, я могу перечислить, какая фаланга связана с какой планетой. Большой палец, вот эта вот верхняя фаланга связана с Венерой. Вот это большой палец. Вот это вот, вот верхняя фаланга большого пальца. Вторая, будем говорить, первая ближе к основанию, вторая дальше от основания. Вторая фаланга большого пальца связана с Венерой. Первая фаланга большого пальца связана с планетой, которая восходила на горизонте в момент рождения. Это в Аюрведе, в ведической астрологии называется асцендент. Эта планета указывает на силу тела, на здоровье тела. Таким образом, первая фаланга у человека связана с нашим телом, а вторая связана с Венерой. То есть большой палец указывает как бы на личность, на способность наслаждаться своим телом, жить в своем теле. Большой палец на это указывает. Дальше, первая фаланга указательного пальца связана с Луной, означает умиротворение. Вторая средняя фаланга связана с Марсом, означает способность совершать волевое усилие. Третья фаланга связана с Юпитером, означает достижение цели. Если человек имеет в жизни умиротворение, то он способен накопить силы. Если человек имеет силы, то он способен достичь своей цели в жизни. Таким образом, сначала идет Луна, то есть Мать, потом идет Марс или Отец, и потом идет Юпитер или Наставник. Человек сначала в своей жизни слушается маму, очень хорошо должен слушаться маму, он грудной ребенок, он как бы мама его защищает, потом в среднем возрасте его защищает отец, и в старшем возрасте должен защищать наставник. Если человек получает эти три вида защиты и следует им, то он отрабатывает всю карму по указательному пальцу, это называется карма деятельности человека, способность достичь успеха в жизни. Дальше средний палец. Основание сферы среднего пальца со стороны большого пальца, здесь находится Венера в основании, а со стороны мизинца здесь находится Марс. Марс и Венера – это две планеты, которые связаны с низменными инстинктами человека. Если человек свои низменные инстинкты держит в порядке, то в этом случае у него появится способность иметь много жизненных сил. То есть он не распускает свои чувства, не занимается чрезмерно сексом и наслаждением своих чувств. У него появится Сатурн, средняя фаланга, означает много сил для достижения своих целей. Сатурн также это средняя фаланга. Посмотрите, она является средней фалангой также для всей руки. То есть все пальцы, это середина всех пальцев, вот эта вот фаланга. Здесь находится Сатурн. Это назначает основа здоровья нервной системы и основа жизни человека, вот эта средняя фаланга. Она связана с Сатурном. Верхняя фаланга означает Меркурий. Человек, который имеет, контролирует свои чувства, нижняя фаланга, Марс и Венера, способен с любовью трудиться, достигает хорошего положения в обществе. Это означает средний палец. Способность иметь как бы основу в жизни, способность иметь успех в жизни, средний палец. Безымянный палец, нижняя фаланга означает Юпитер или означает целеустремленность, вера, основа среднего пальца – вера. Дальше средняя фаланга означает Солнце или способность выполнять свой долг. И последняя фаланга означает Марс. Человек, который имеет веру и способен выполнять свой долг, имеет сильную волю. Средний палец, безымянный палец означает палец выполнения своих обязанностей. Способность, волю, решимость выполнять свои обязанности. Человек способен, если способен, это значит, что карма по безымянному пальцу у него отработана. Дальше мизинец, нижняя фаланга означает луна, средняя фаланга означает Меркурий. Если человек способен в свои мысли, то есть луна означает, если человек способен быть умиротворенным, своей логике, не приносить беспокойства окружающим людям, это означает средняя фаланга Меркурий. Это такой человек, Сатурн означает последняя фаланга Сатурн. Такой человек не будет иметь трудностей в жизни. Меркурий, последний мизинец, означает взаимоотношения между людьми. Последний мизинец, последний палец. Я вам все сказал на эту тему основную. Я могу просто, глядя на пальцы на ваши, все это вам рассказать. То есть также мои ассистенты могут это сделать. Вы можете прийти на консультацию и проконсультироваться, по астрологическую консультацию получить. В каких-то случаях мы будем делать гороскоп, в каких-то он не понадобится. Дальше. Здесь меня хвалят, я не буду говорить. Если женщина врач-гинеколог и делает аборты в силу необходимости, что может ждать ее в следующей жизни? Первое, что она должна сделать, она должна понять, что она не может сразу бросить свою работу, потому что это вызовет у нее нищету. То есть она не должна бросать сразу свою работу. Но она должна сильно захотеть поменять специальность, даже пусть в гинекологии, но не делать аборты. Если она, и она сейчас, услышав это знание, которое я сказал, не будет предпринимать внутренних усилий для того, чтобы поменять эту деятельность, то с этого момента она будет иметь плохую судьбу. Потому что сама записка была написана не случайно. То есть у человека есть свобода выбора. Этот врач-гинеколог должна захотеть сильно поменять свою специальность, искать возможности к этому. И не специальность, а быть гинекологом, но уже лечить женщин, а не делать им плохую судьбу. Если женщина действительно действует таким образом, то она отработает всю свою плохую карму, и ничего плохого в жизни ее не ждет. Все. Потому что она будет потом лечить женщин, а не делать им проблемы тем, что она совершает аборты. Даже если она делает аборты и говорит им о вреде абортов, когда делая аборты, она и то делает благочестивую карму. И эта плохая деятельность ее может нейтрализоваться таким образом. Но лучше постараться поменять работу. Но сразу это не нужно бросать работу в любом случае. Если у девочка не может продолжать род, в чем заключаются ее обязанности? Если же девочка, если женщина не может рожать детей, она может взять на воспитание ребенка и она выполнит свою карму, связанную с детьми, в любом случае. Второй вариант, если она не хочет этого делать, то она должна заботиться о всех окружающих людях, и таким образом она выполняет свою карму. Таким образом, само отсутствие возможности рожать еще не означает, что женщина не может быть счастливой. Какое вы дальнейшее развитие видите нашей планеты Земли в связи с генной инженерией? Вы все знаете, что была цивилизация скифсов. Там люди с лошадиными телами ходили. Эта цивилизация погибла. Это было несколько десятков тысяч лет назад. Генная инженерия приведет человечество к уничтожению. Так говорят веды. Но сама по себе генная инженерия тут ни при чем. Просто мы живем в эпоху деградации, и все, идет деградация сознания. Однако же, согласно ведическим предсказаниям, сейчас будет порядка 10 тысяч лет будет увеличиваться прогресс, так что нам на жизнь хватит в ближайшее время. Деградация будет останавливаться постепенно, она сейчас увеличивается, но потом она постепенно будет останавливаться и начнется прогресс на 10 тысяч лет. Генная инженерия не принесет людям счастья, потому что они не понимают, что то, что создано Богом, невозможно сделать лучше.

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Достаточно. Спасибо большое. Спасибо. Это не значит, что они плохие люди. Просто там другая карма, совсем другая карма. Они потом тоже прощались очень хорошо. Вот. Я не против Киева, не надо пробовать. Нет. Я говорю о том, что люди разные везде бывают. Я в Иваново читал, когда лекции, там пришли бабки такие, детки с бородами такими, они смотрели на меня, как этот Петька на Чапаева, вот так вот. Оттуда пошло это движение рабоче-крестьянское. А я вот прям как будто я в 17-й год попал. Они на меня смотрят. Очень интересно, люди все абсолютно разные. Поэтому это означает гуна-карма, то есть сила, которая лежит в этой местности, в основе жизни этой местности. Люди, которые там живут, они имеют такую природу. И это все удивительно, все люди разные, и можно найти счастье в этом во всем. Я смотрю на людей, все очень разные люди. Но это не, у них есть что-то хорошее, что-то плохое, надо их принять, какими они есть. Понимаете? Не будем сравнивать, не будем сравнивать. Самое благостное место – это Днепропетровск. Ну все, на это счастливо. А почему? А потому что здесь больше людей интересуются духовным знанием. А? Да? Почему? Вы, наверное, из Самары? Ну ладно, давайте всем желать счастья. Все сели прямо, сейчас мы будем изменять свою карму. Если вы понимаете смысл того, что сейчас будет происходить с нами, вы действительно поймете смысл всех этих лекций. Просто сейчас, повторяя, я желаю всем счастья, мы можем изменить всю свою жизнь. Я вам рекомендую относиться к этому процессу очень серьезно. Потому что если вы не будете серьезно к этому процессу относиться, значит, тогда вообще нет смысла сюда ходить. Потому что вот в этом процессе, то, что мы сейчас будем делать с вами, повторение «Я желаю всем счастья», кульминация всей идеи изменения своей судьбы. Представляете, 400 человек. Сейчас вы будете слушать, как 400 человек будут думать о том, что является самым счастливым в их жизни. Они будут повторять «Я желаю всем счастья», они будут желать всем самого лучшего, чего, что у них есть. Это значит, вкусы счастья этих людей будут переплетаться все вместе, и получится та сила, которая может изменить полностью всю нашу жизнь. Это уникальный случай, вы не можете иметь такую возможность нигде. Только здесь, вот в этом зале вы сейчас сможете, 400 человек будут повторять «Я желаю всем счастья», и эта сила, она будет менять всю нашу жизнь. Вы говорите, как можно поменять свою жизнь? Одни люди думают, надо там пошептать, бабки сходить, 10 рублей заплатить, и там 10 гривен. Она там пошептала, все, отворот, поворот, заворот, приворот, наворот там. И так далее. Все, классно. Оказывается, веды говорят по-другому. Надо собираться вместе и повторять «Я желаю всем счастья» или повторять «Святые имена Бога», что еще бы более возвышенный метод. Веды говорят, это самый возвышенный метод достижения чистоты сознания. Но не все здесь верят в Бога, поэтому мы можем просто желать всем счастья. И тем самым мы можем достигнуть очень больших результатов в изменении своей судьбы. Если вы серьезно отнесетесь к тому, что мы сейчас будем делать, вы увидите, как серьезно изменится ваша жизнь. Если вы будете просто сидеть, тогда результат будет другим. Все зависит от настроя. Итак, все сели прямо, чтобы энергия поднимала свет. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.